Глава вторая. Личные счеты с капитализмом. Теперь попрошу вас сделать усилие и вообразить меня молодым. Ну, понятно, не слишком молодым, не гардемарином, а даже не мичманом. Нет, уже лейтенантом. Стал быть, опытным по дореволюционным меркам военным моряком и без ложной скромности скажу, неплохо зарекомендовавшим себя по службе. В связи с этим придется ненадолго вернуться из атмосферы 42-го года, раскаленной, насыщенной пороховыми газами, в иную, внешне мирную, но внутренне чрезвычайно напряженную атмосферу 1912-го. Из книг вам, вероятно, известно, что для России канун Первой мировой войны был характерен самым безудержным предпринимательским ажиотажем. Словно бы капитализм предчувствовал, скоро ему крышка, повсюду сколачивались состояния. Зачастую в результате афер, умопомрачительных дерзких комбинаций, на глазах возникали, разбухали и почти тотчас же лопались разнообразные акционерные общества, компании, товарищества и прочие. Дельцы отчаянно спешили. С остервенением обгоняя друг друга, ловчили зашибить деньгу, где можно, а порой там, где нельзя. В отношении губы потаенной по закону этого делать было нельзя. Но пройдоха Абабков осмелился. На имя министра финансов неожиданно поступает письмо, из коего явствует, что некий Абабков, архангелгородский купец, воспользовавшись тем, что побережье Карского моря недостаточно изучено, втихомолку разрабатывает на западном берегу Ямала залежи медной руды. Существует, мол, неизвестная гидрографам губа, где удалось найти эту руду, причем в состоянии крайне редко встречающемся в природе, а именно в твердом виде. Шельма Абабков чувствует себя в припрятанной от начальства губе этаким маленьким самодержцем. Никому, ясное дело, налогов не платит, а выгоду имеет преогромную. Медь, как известно, важна прежде всего для военных нужд. Ну, вообще-то говоря, он, Абабков, это выяснилось впоследствии, был очень крупным по тем временам лесопромышленником, но решил, кстати, подзаработать и на меди. Но это мы теперь с вами знаем, что в Ямало-Ненецком округе есть месторождение железных руд, редких металлов, бурвоугля, торфа и так далее. А по соседству, на Таймыре, имеется еще более разнообразный ассортимент полезных ископаемых, в том числе и медь. Я готов снять с книжной полки энциклопедию, чтобы подтвердить ею свои слова. Не хотите? Да, в наше время это, конечно, общеизвестные, так сказать, расхожие сведения. Но в 1912 году Ямальский полуостров в наших глазах выглядел во многом еще как терра инкогнито. Земля неизвестная. Кем написано было разоблачительное письмо по поводу меди, я, признаться, не поинтересовался, таким же, как Абабков, дельцом, тайным его завистником и конкурентом, или каким-нибудь местным чиновником, обойденным взяткой, а, может быть, даже и обидевшимся на Абабкова из-за мизерности таковой. Да, и в данном случае это не суть важно. Начальство в Петербурге, естественно, переполошилось. Министр финансов направил раздраженное послание морскому министру. Тот, в свою очередь, навалился на подчиненного ему начальника гидрографического управления и воспоследовал, полагаю, гневный адмиральский разнос. Что за недосмотр? Почему на карте и в лодце нет упомянутой губы? И вслед за разносом приказание этим же летом найти ее и закрепить на карте под соответствующими координатами, дабы, присовокупил министру, из-за вашей нерадивости никому не повадно было нарушать законы и священные устои Российской империи. Ну, а коль дело скоро дошло до священных устоев, то сами понимаете. Начальственный гнев по ступенькам служебной лестницы докатился до рядовых гидрографов. Но в управлении у нас нашлись и скептики. Губа, не показанная на карте и в лодце, невероятно. Да еще такая на берегах, которой добывается медь, и, наверное, не первый год. Стало быть, есть в этой губе причал, шахтные постройки или открытый карьер на сопке, дома, где живут рудокопы, и, наконец, между Архангельском и губой, припрятанные Абабковым, совершаются регулярные рейсы. Нет, как хотите, это не то, не сё. Черт знает что, мираж какой-то арктический, поражение убогой канцелярской фантазии. Им возражали, и вполне резонно. Однако купец Абабков, он-то не мираж, О нем никак не скажешь ни то, ни сё, черт знает что, порождение канцелярской фантазии. А другие подхватывали. Ого, и надо полагать, далеко не мираж. Этки, наверное, купчинище пудов на 7-8, дремучий рыжий бородой до бровей зарос. Всем почему-то казалось, что он рыжий. Хитрый, значит, рыжий. Я несколько дней только что, как вернулся из отпуска, проводил в Крыму свой медовый месяц, сами понимаете, не испытывал желания расстаться на длительный срок с молодой женой, а путь по тем временам предстоял немалый. В обход Скандинавии, через 5 морей, Балтийское, Северное, Норвежское, Баренцево и Карское, ведь Беломорско-Балтийского канала тогда еще не было. Но так нередко случается в нашей военно-морской жизни, на меня ты и указал начальственный перст. Приказано было незамедлительно снарядить в поход судно и отправляться в Карское море, а там, пройдя вдоль западного берега полуострова Ямал, восполнить пробел в лодце и найти эту запропастившуюся к стыду нашему губу. Я начал готовиться к походу. И тут-то стали происходить со мной вещи одна удивительнее другой. Примерно за неделю до отплытия гидрографического судна жена моя вернулась из города вся трепещущая от волнения. Оказывается, в шелковом отделении магазина «Штандарт и фабрикант». Знаете, был такой магазин на Екатерининском канале, ныне канал Грибоедова. К ней подошла незнакомая дама, весьма представительной наружности, элегантно одетая. Притворяясь, что выбирает что-то на прилавке, незнакомка вполголоса спросила по-французски: «Простите, я не ошиблась, вы супруга лейтенанта такого-то?» Жена ответила утвердительно: «Меня чрезвычайно интересует зрение вашего мужа», — продолжала также вполголоса дама. «От этого, знаете ли, зависит его служебная карьера, а также материальное благосостояние. Все ли хорошо у вашего мужа со зрением?» «Но он моряк», — удивившись, ответила моя жена. «У него не может быть плохого зрения». «Это жаль», — сказала незнакомка задумчиво. «Для мужа вашего и для вас было бы гораздо лучше, если бы зрение его внезапно ухудшилось, и даже не сейчас, не сегодня и не завтра, а, скажем, через несколько недель». И с этими словами она удалилась. Не правда ли фантасмагория? Жена решила, что в магазине с нею говорила какая-то психопатка. Предположение это вначале показалось мне единственно правдоподобным. Ночью, однако, я проснулся и подумал: все же это странно. Почему мне пожелали ухудшения зрения именно через несколько недель? Меня тогда не будет в Петербурге. Я буду уже находиться в море, где-нибудь на подходах к западному берегу Ямала. Позвольте, позвольте. А не связано ли происшествие в магазине «Штандарт и фабрикант» с этой загадочной губой, утаенной от Российской империи? Само собой, я ничего не сказал жене, чтобы не волновать ее. Но к обеду она вернулась просто вне себя. Встреча со зловещей дамой повторилась. И представьте себе, на этот раз уже не в магазине, а на Невском. Надо пояснить, что в ту пору жена моя была очень молода, почти девчонка. Только весной закончила гимназию, и мы тут же, сломя голову, поженились. Никак не удавалось ей, помню, привыкнуть к новому своему положению солидной замужней дамы. Ну и поведаю вам еще одну тайну. Она была сладкоежкой, до самозабвения любила ореховый шоколад в плитках. Был такой, назывался, если не вру, Милка. Итак, сделав необходимые покупки, жена пополнила их излюбленной своей Милкой с намерением съесть шоколад немедленно. Поедать таковой на Невском, спеша домой с покупками, было бы по тогдашним понятиям неприлично в высшей степени, поэтому жена задержалась в какого-то ювелирного магазина. Повернулась спиной к прохожим и, делая вид, что разглядывает выставленные в витрине драгоценности, начала отламывать от плитки кусочки и украдкой совать себе в рот. Вдруг над ухом ее раздался знакомый вкрадчивый голос: «Вам нравится это ожерелье, нет? Наверное, внимание ваше привлекла вон та бриллиантовая брошь. Что ж, она очаровательна и, несомненно, очень подойдет к цвету ваших волос. У вас хороший вкус. Кстати, как чувствует себя ваш муж? Жалоб на ухудшение зрения нет? Но блеск такой дорогой броши мог бы на некоторое время ослепить его, как вы думаете?» Оглянувшись, жена робко ответила, что покупка подобных драгоценностей нам непосредством. — О, пустяки! — небрежно ответила дама. — Ведь вы молодожены, и, конечно, не откажетесь от маленького, пусть запоздалого свадебного подарка. — От вас? Ну, собственно, почему, я не понимаю. — Видите ли, я забочусь о зрении вашего мужа. Иногда для человека бывает лучше не разглядеть что-то на берегу, чем разглядеть. Передайте мужу, он поймет. У жены не хватило духу оглянуться. Столь страшна показалась ей эта дама, преследовавшая ее с такой неотступной настойчивостью. Быстрый шорох платья, легкие шаги. Жена осталась у витрины с недоеденной Милкой в руке. И что бы вы думали? В тот же вечер у дверей нашей квартиры позвонил посыльный, красная шапка, и вручил жене моей сверток, присланный из ювелирного магазина. Вы не ошиблись, в свертке оказался футляр с той самой брошью. Брошь была немедленно возвращена ювелиру, а я отправился в полицию, где сделал формальное заявление о домогательствах аферистки. Теперь мне дома жену сопровождал на некотором расстоянии невзрачный человечишка в дымчатом пенсне сыщик. До отправления гидрографического судна оставалось 2 дня. Я возвращался из порта домой усталый и злой. Перед отправлением, как обычно, возникали новые и новые неполадки, недоделки, а сроки были жесткие. Начальство буквально наступало мне на пятки. И вот меня на миллионные окликнули. За мной тащился на извозчике Атька, уже известный вам друг детства, бывший верный пятница, неизменный участник всех моих отчаянных проказ и шалостей. С годами лицо бывшего пятницы изменилось. Оно выглядело теперь помятым, потасканным, старообразным, хотя мы с Атькой, как я вам уже докладывал, были ровесниками. Однако кудряшки наперекор всему остались. — Садись, подвезу! — крикнул он, остановив извозчика у тротуара. — Ведь тебе на Большую Дворянскую, нам по пути. Но вскоре выяснилось, что нам с ним отнюдь не по пути. Усевшись рядом с Атькой, я обратил внимание на то, что он сегодня в каком-то странно взвинченном, необычном для него состоянии, не в меру говорлив, то и дело краснеет, прячет глаза, пьян, что ли, с позаранку. Заботливо поддерживая меня за талию, чтобы не тряхнуло на ухабах, он ни с того ни с сего принялся читать вслух вывески магазинов, мимо которых мы проезжали, неторопливо извозчий трусцой. — Артур Коппель! — провозгласил мой друг с чувством, даже с какой-то дрожью в голосе. — Гебюрге! Братья Брэмли, а вот, обрати внимание, Элбертран, тут же под ним еще и Бурхард, сплошь иностранцы. Каково? Разумеется, не могу сейчас припомнить всего, что он бормотал, но в моем архиве сохранились дореволюционные газеты. На первых страницах их печатались рекламные объявления. Желаете убедиться? Прошу вас. Ну вот, хотя бы несколько номеров биржевых ведомостей. Читайте. Фирма «Ремингтон», фирма «Зингер», «Тюдор», «Вестингаус», «Эл Нобель», «Братья Мори», «Денье», «Зефельд», «Стефен», «Джон Бернард», «Артюр», «Оффенбахер» и компания. А вот еще «Эквитэбл», общество страхования жизни в Соединенных Штатах Америки, учрежденное в 1859 году. Уф, можете вообразить. Сколько таких и им подобных иностранных фамилий прочел Атька, пока мы трусили на извозчике по улицам Петербурга. И заметьте, ни одной русской фамилии. На это как раз и напирал бывший пятница. Я с удивлением покосился на него. Может, хватит, а? Но ты убедился? В чем я должен был убедиться? Вывески я и сам умею читать. Нет, не умеешь. Читаешь, но не вчитываешься, не вдумываешься, брат, в эти вывески. Неужели тебя не волнует, что всем у нас заправляют капиталисты иностранные? Ты же патриот своего отечества, ты русский. О чем ты никак в толк не возьму? О том, что наши русские богатства должны разрабатывать русские и на русские деньги. Ну, так ведь это сказал до тебя еще император Александр III, и правильно, по-моему, сказал. Он понимал, что у нас в России. Но тут мы остановились у дома, где я жил. Я к тебе На минуточку. Дельцы есть, — сказал Атька. — Заходи. К обеду угадал как раз. Жена будет рада, — сказал я и соврал. Жена терпеть его не могла. Мы закурили у меня в кабинете, пока рядом в столовой гремели посудой, накрывая на стол. Денег приехал просить, не иначе, — прикидывал я, поглядывая на гостя, который явно был не в своей тарелке. Правду, стало быть, говорят, что на днях он жестоко продулся в Шмен-де-Фер. Шмен-де-Фер — азартная карточная игра. — Ну, говори, не тяни, — поторопил я. — Денег, что ли, призанять захотел? — А, деньги, деньги, — встрепенулся гость. — По теперешним временам кому не нужны они, деньги эти? — Только ведь я не занять. Я, напротив, тебе предложить хотел и довольно солидную сумму по старой дружбе. Это было уже что-то сверхъестественное. Атька готов мне покровительствовать и даже сужать меня деньгами. А велика ли сумма-то? Он назвал ее. Я насторожился. Цена той самой бриллиантовой броши. Но взамен от меня потребуется, наверное, адовая работа. Спокойно спросил я, стряхивая пепел от папиросы в пепельницу. Никакой. Абсолютно никакой. Наоборот, тебе даже придется отказаться от работы. В отставку, что ли, прикажешь подать? Ну, зачем в отставку? Заболей. Ну, долго ли заболеть? Так и есть. Опять она. Опять она, эта таинственная незнакомка из магазина «Штандарт» и «Фабрикант», только сейчас будто по волшебству принявший облик друга моего детства. Слушай, ты не хитри, не петляй, — попросил я. Давай в открытую, а? Твоему доверителю, так будем говорить. Очень не хочется, чтобы я положил на карту эту самую губу где-то на западном берегу Ямала. Хорошо. Допустим, я заболел. Ты прав, по теперешним временам деньги каждому нужны. Однако свет на мне клином не сошелся. На поиски губы отправится другой гидрограф, только и всего. А это уж, брат, не твоя печаль. Например, ты отправишься, я угадал? С охоты вызовешься заменить больного товарища, а потом исхитришься и сумеешь ничего не увидеть на берегу. А хоть бы и так. В Робинзоны я, знаешь, уже не играю, и в необитаемые острова тоже. Я рассуждаю трезво. Жили наши картографы без этой губы, и еще несколько лет как-нибудь перебьются. Медь кончается там, к твоему сведению. Вот пусть и добирает ее себе этот купчина, архангел Огородский, но не платит государству налоги. А тебе-то что? Ты же не государство? Он доверительно перегнулся ко мне со стула. Повременить надо, повременить. Только и всего, годика 3-4, не больше. Доберет купчина остаточки, тогда милости просим, открывайте. На берегу Ямала все, что пожелаете. От злости я потерял на какое-то время дар речи. А бывший друг моего детства продолжал журчать над ухом все убедительнее, все увереннее. Ты же не глуп. Ты должен понять. Ну, положишь ты на карту эту губу, а дальше что? Как воронье налетят эти Стеффины, Бернаты, Оффенбахеры. Я обобщаю, понятно. Но ты убедился только что. Это же факт наглядный. Русским купцам и промышленникам у нас в России продыха от иностранцев нет. Вот то-то и оно. Ну, а бабка фон, конечно, ловкач и жмот, и все, что ты хочешь. Зато согласись, как-никак, свой брат Усак. Он, видите ли, мало того, что добросовестно отрабатывал полученные им за посредничество деньги, он еще и базу высокопринципиальную под это подводил. Ай, Датька! Рано или поздно всякому терпению приходит конец. Вскочив, я отбросил стул. Тотчас же вскочил и он, а за стеной в столовой вдруг воцарилась тишина. — Ты говоришь, свой брат Русак? — Врешь, это твой брат, а не мой. — Да и какой ты ему брат? — Ты ему халуй, а не брат. Офицер русского флота купчишки в халуи нанялся. И уж не хочешь фрамензоны? Теперь не хочешь, дрянь, не хочешь? В подобных случаях Бог знает, почему забываешь нужные слова. Под язык подворачивается какая-нибудь чушь, безладица. Ну, к чему я, например, долдонил ему про Робинзона? Нет, я не бил его. Не подумайте обо мне плохо, хотя он, конечно, заслуживал основательной трепки. Я просто схватил его обеими руками за грудь. но так, что летний белый китель затрещал по швам и то поднимал в такт словам над стулом, то опускал с силой, будто задом его забивал сваю. Жена высунулась из двери, ойкнула и скрылась. Любопытно, что во время экзекуции Атька не сопротивлялся, несмотря на то, что был раза в полтора выше меня, и, если судить по кадетским временам, намного сильнее. Он только морщился болезненно и все закидывал голову, видимо, опасаясь пощечин. А кудряшки вот так и прыгали, так и танцевали над потасканным осунувшимся лицом. Помнится, больше всего меня злили именно эти кудряшки. Я потащил его к входной двери, и он, представьте, не упирался. Послушно перебирал ногами, по-прежнему сохраняя совершенное безмолвие. Чтобы и духу твоего, напутствовал я его и швырнул ему с верхней площадки перчатки и фуражку. Потом с грохотом захлопнул дверь. И тут наступила реакция. Не отвечая на расспросы перепуганной жены, я с трудом добрел до кабинета, закрылся на ключ и упал в кресло. Жене я не стал ничего объяснять. Предупредил лишь, что если в мое отсутствие явятся знакомые офицеры, то ей надлежит протелефонировать немедленно в порт. Понимаете ли, я ждал вызова на дуэль. В состоянии аффекта, как тогда говорили, я довольно основательно утрамбовывал стул бывшим пятницей. Но секунданты от пятницы не явились. Он предпочел проглотить обиду, не разжевывая, как говорят французы. В назначенный день гидрографическое судно под моим командованием вышло из порта. Надо вам сказать, плавание из Санкт-Петербурга в Карское море было чуть не целой экспедицией. Правда, ледовая обстановка этим летом сложилось благоприятное. Преодолев два шторма средней силы, мы проскользнули югорским шаром до Баренцева в Карское, вошли в огромную Байдарадскую губу и двинулись на север вдоль западного берега Ямала. Справа по борту потянулась однообразная серая тундра. Перевод слова «Ямал» знаете? По-ненецки это, собственно, два слова. «Я — земля». Мал — конец. Стало быть, конец земли. Но на некоторых наших картах сохранялось еще широкоупотребительное название «Самоедский полуостров». Самоеды, самоядь — это по-старому ненцы. К сожалению, координаты показаны на карте губы, в которой купец Абабков нарушал законы Российской империи, оставались загадочными. О, в том-то и штука. Видимо, тайный недоброжелатель Абабкова был человеком невежественным в навигации, либо не сумел раздобыть нужные сведения. В письме его, посланном в Министерство финансов, было сказано лишь «Западный берег полуострова Ямал, ближе к его оконечности, а протяженность Ямала 700 километров». Военный гидрограф Иванов положил на карту материковый берег Карского моря еще в 1829 году. Норденшельд высаживался на западном побережье Ямала в 1875 году. Там дважды побывал Нансен, но и после посещения Иванова, Норденшельда и Нансена были, понятно, разные уточнения и дополнения. Вообще, в те годы в Арктике всякие сюрпризы были возможны. Не далее, как спустя год после нашей экспедиции, гидрографические суда «Таймыр» и «Вайгач» открыли к северу от мыса Челюскин архипелаг, ныне носящий название Северной земли. Целый архипелаг, вы понимаете? А здесь речь шла всего лишь о какой-то ничтожной губе. Ан, попробуйте-ка, усмотрите ее с моря, если тундровый берег не только однообразен, но еще и весь изрезан маленькими заливами и бухточками. Надо, правда, отдать должное тайному недоброжелателю. В своем письме он сообщил ряд важных географических подробностей, коими я в дальнейшем руководствовался. В частности, он предупреждал, что вход в губу прикрывает с моря невысокая песчаная коса и тянется параллельно берегу, издали с ним совершенно сливаясь. Каверза, придуманная природой специально для нашего брата-гидрографа. Неудивительно, что вход в губу, закрытый с моря косой, трудно, почти невозможно усмотреть, тем более на значительном удалении. Так и возникло это прискорбное для нас упущение на карте и в лоции, чем не замедлил воспользоваться предприимчивый Абабков. Поиски губы, не обозначенные на карте, дело, поверьте, нелегкое, кропотливое, выматывающее душу. Мы тщательно обследовали почти весь западный берег полуострова Ямал и нигде не обнаружили этой губы. Но ведь она была, она несомненно была. В этом убеждало меня не только письмо недоброжелателя, убеждали и неотвязные домогательства Атьки, а также авантажной незнакомки. И хотя Атька разглагольствовал о том, что свой брат русак добирает в губе остаточки, но, видимо, приврал по обыкновению, меди на берегу было еще немало. Сужу по цене бриллиантовой броши. Цена была очень высокой. Каждый день я с напряженным вниманием вчитывался в лоцию Карского моря. Берег полуострова, невозмутимо повествовала лоция, большую частью низменный, с неглубокими заливами, отделенными от моря песчаными косами. Ах, даже так, думал я, раздражаясь, значит, в этом отношении наша губа ничем не отличается от других заливов. Но дальше, дальше. Глубины у берега от 30 до 50 метров. В отдельных местах берег от косы и к морю высотой до 30 метров. Это было важно. Недоброжелатель как раз писал о высоком покатом береге, откосом, не указывая, правда, его высоты. Ободряло меня и то, что берег к северу постепенно понижался. Это тоже совпадало с указаниями недоброжелателя. И тем не менее никаких результатов пока не было. А путешествие уже приближалось к концу, то есть судно готовилось обогнуть конец земли. Нетерпение мое и команды возрастало. Мы были накалены до предела. Так, вероятно, Колумб ждал возгласа «Земля», я ждал возгласа «Губа». Было объявлено, что командир выдаст денежные вознаграждения тому из матросов, кто первым заметит вход в губу, не показанную на карте. Наблюдение было усилено. На фок-мачте неотлучно сидел один из сигнальщиков с биноклем. Хорошо еще, что бессонное полярное солнце не уходило с небосвода. Мы имели возможность продвигаться без остановок, не тратя времени на якорные стоянки. С трепетом душевным я ожидал, что вот-вот, прямо по курсу, сверкнет чистая вода, вдали возникнут смутные очертания острова Белого, а мы так и не обнаружим утаенные от государства губы. В 9:30 памятного мне августовского дня сигнальщики на мачте и на мостике усмотрели справа по борту нечто, показавшееся им подозрительным. Я торопливо поднес бинокль к глазам. Да, верно. Береговая полоса выглядела многоплановой, как видим это на сцене в театре. За первой кулисой беспорядочным нагромождением песка и гальки блеснула вода. Из-за нее выглянула вторая кулиса, такое же нагромождение песка и гальки. Так и есть. Это коса, а за косой прячется вход в губу. Я поспешно заглянул в лоцию. Никакой губы на этих координатах не значилось. Мы у цели. Господин Абабков, готовьте встречу гостям. Я помнил о рифах и мелях, и поэтому, несмотря на то, что меня била лихорадка нетерпения, дождался прилива. Потом выслал лотовых на бак и, ведя промер глубин, обогнул выступ косы и на малых ходах ввел судно в узкость. Вот оно что! Недоброжелатель из Архангельска не предупредил, что незваный посетитель рискует споткнуться о порожек. Оказывается, это была не только гидрографическая каверза, но была еще и ловушка для опрометчивых и торопливых навигаторов. Мало того, что проход между косой и материковым берегом был узок, он был изогнут, подобно самоварной трубе. Словом, здешняя природа явно благоприятствовала нарушителям закона, искавшим уединение. Зато лишь едва судно прошло узкость, мы очутились посреди залива сказочной голубизны. Вода в нем даже не была подернута рябью, волнение с моря почти не достигало суда в штиль. За косой был высокий берег, а еще дальше неоглядные пространства тундры, поросшие мхом или шайником, в разброс лежащие валуны, и среди них лужи, лайбы, никогда не просыхающие летом. Все серо, тундра во всей своей наготе, пустая, протянувшаяся на многие сотни километров к югу. И ведь сейчас полярное лето, середина августа, а как мрачно, наверное, все это выглядит зимой. Впрочем, пейзаж — дело вкуса. Для Абабкова Потаенная являлась бесспорно самым приятным уголком на свете. Я, разумеется, не рассчитывал на то, что он встретит нас хлебом с солью. Полагаю, и вообще-то он редко бывал в Губе, полностью положившись на своего управляющего. Вместо Абабкова нас встретили 5 или 6 пестрых сибирских лаек. Они сидели в ряд на морском прибрежном песке и внимательно следили за тем, как мы, подняв в заливе волну, швартуемся у шаткого деревянного причала. Матросы попробовали было подозвать их, но собаки с негодующим лаем разбежались. Судя по всему, рудник работал до последнего дня. Упрямый владелец его, вероятно, продолжал надеяться, что зрение мое в море ухудшится. Надо думать, люди Абабкова уехали отсюда буквально за несколько минут до нашей высадки. Тогда лишь когда увидели, что судно, приближающееся с юга, изменило курс и повернуло ко входу в Губу. При этом они так торопились убраться, что в суматохе не успели собрать всех своих ездовых собак. Можно предположить, что рудокопам приказано было в случае опасности прибрать все под метелочку. Однако они поленились, понадеялись на авось, как частенько бывало в то время, и следы незаконного их пребывания в Потаенной остались. Мы убедились в том, что медь добывалась хищническим, чуть ли не первобытным способом. Рудокопы работали только летом. Жили они даже не в землянках, а в каких-то ямах или норах. В одной из них матросы нашли котелок с недоеденной кашей, в другой припрятано было кое-что из оборудования, до крайности примитивного, поодаль в тундре чернел провал котлована. Тень карающего закона нависала над Абабковым. Поэтому подручные его спешили выжать из залежей все, что можно, пока не схватили за руку. И вот схватили. Теперь Губа, которую Абабков старательно прятал от гидрографов, заняла свое место на карте и в Лоции, где я посвятил ей несколько скупых слов, лишенных всяких эмоций. Под такими-то и такими-то градусами, минутами, секундами северной широты и такими-то восточной долготы у северной оконечности полуострова Ямал, Губа, отгороженная от моря узкой песчаной косой, которую вода, возможно, прорывает весной, берег, сложенный из песка и глины, приподнят над морем на 12 метров, далее переходит во всхолмленную тундровую равнину, глубины у берегов и, наконец, экспедиции на таком-то судне в 1912 году. Установлен здесь гидрографический знак, представляющие себя деревянную пирамиду высотой 18 метров, увенчанную 2 перпендикулярно пересекающимися кругами. В своей докладной я написал, что считал бы целесообразным устроить в Потаенной маяк. Площадь обзора с берега очень велика, в ясную погоду видно на десятки миль вокруг. Однако построить маяк так и не удосужились. Зато спустя 30 лет, во время Великой Отечественной войны, мой гидрографический знак был использован в качестве сигнально-наблюдательного поста. Почему я не присвоил Губе своей фамилии? Ну, при сложившихся щекотливых обстоятельствах это было бы не совсем удобно, вы не находите? Чувствовал свой привкус сенсации, а я всегда ненавидел сенсацию. Да и не мне, если хотите, а моему высокому начальству было решать, достоин я или недостоин увековечить свою фамилию на карте. Я окрестил Губу Потаенной, считая, что это соответствует обстоятельствам ее открытия. Мог ли я ожидать, что меня еще не раз удивят причудливые изгибы биографии этой губы? Возвратясь в Петербург, мы чувствовали себя, как вы догадываетесь, на 7-м небе. Начальство с благосклонной улыбкой пожимало мне руку, коллеги-гидрографы откровенно завидовали, и, согласитесь, было чему завидовать. В управлении поговаривали о том, что будто бы даже предстоят награждения. Никто не вспоминал о прохвосте Абабкове. А что о нем вспоминать? Прохвост уйти по Владимирке, это ясно. По Владимирке, то есть по Владимирской дороге, в Сибирь, на каторгу. Помилуйте, самим его высокопревосходительством сказано «обман государства, потрясение устоев империи». Но здесь, однако, уже заканчивалась наша гидрографов компетенция. И начиналась компетенция судей и прокуроров. Пусть-ка они теперь повозятся с Абабковым. Пусть разметят дальнейшее его бесспорно незавидное будущее согласно статьям действующего Уголовного кодекса. Атька, вас интересует беспутный Атька. С ним и того проще. Не дождавшись моего возвращения, он использовал свои связи в морском штабе и быстро смотался, как говорят теперь, с Балтийского на Черноморский флот. Вы считаете, что я был обязан вывести его на чистую воду? Но ведь никто не присутствовал при нашем задушевном разговоре. Атька мог за милую душу от всего отпереться. И, кроме того, я, признаю, испытал к нему слабость. Что ни говори, мы же когда-то играли в Робинзона, потом учились вместе в корпусе, были с ним одного выпуска. Недостаточно ли для Атьки, думал я, той небольшой домашней выволочки, которой он был подвергнут мною? Не пробудила ли эта выволочка совесть, доселе дремавшую в нем? Еще мною вдобавок владело тогда настроение удивительной душевной приподнятости. Мне удалось, наконец, внести свой вклад в гидрографию Арктики, обогатить и уточнить ее карту. Я был счастлив и, естественно, хотел, чтобы все вокруг были счастливы, как я. Однако настроение мое вскоре изменилось. Ни один из участников экспедиции не получил наград, ожидаемых к Новому году. Меня, что выглядело совсем странно, даже обошли во время присвоения очередных воинских званий. Кто-то определенно вредил мне. Кем-то пущены были в ход невидимые тормоза, загадочные силы сцепления, глубоко запрятанные в недрах санкт-петербургских канцелярий. Иной раз мне казалось, что стоит лишь прислушаться, и сквозь непрекращающийся суетливый гомон столицы донесется едва внятное поскрипывание валов и колесиков. Но кто же, кто втихомолку управляет валами и колесиками? Кто не жалеет денег и, видимо, немалых на смазку этих валов и колесиков? Ответ напрашивался. Конечно же, он, злопамятный Абабков. Однажды утром, развернув газету, я на одной из ее страниц увидел групповую фотографию. Из подписи явствовало: это наши отечественные финансисты и промышленники, которые только что получили от правительства крупнейший военный подряд. В центре группы восседали рядышком знаменитые петербургские банкиры Вавельсберг и Алферов. Всем известно было, что они лютой ненавистью ненавидят друг друга, даже отворачиваются при встрече. Однако на снимке оба финансовых деятеля послушно, хоть и с натугой, улыбались в фотообъектив. Зато какой же неподдельно восторженный! Какой лучезарный была улыбка полноватого, несколько болезненного на вид человека средних лет в сюртуке с атласными отворотами, который жался где-то сбоку у группы, пребывая пока, вероятно, лишь в ранге второстепенного богатея. Он, судя по его позе, очень боялся остаться за пределами фотоснимка и, сохраняя на лице описанную выше улыбку, всем туловищем своим клонился, перегибался, тянулся к центру, то есть к Вавельсбергу и Алферову. Да, вы угадали. В перечне военных подрядчиков я наткнулся на фамилию Абабкова, лесопромышленника из Архангельска. Ну, а теперь вопрос к вам. Хорошо ли вы знаете Ленинград? Вот как, даже очень хорошо. А я пари готов держать, что вам неизвестен, или почти неизвестен, любопытнейший переулок в Ленинграде. Название его? Банковский. Оно что-нибудь говорит вам? Ничего не говорит. Я так и думал. Между тем, рассказывая туристам о Великой Октябрьской революции, надо бы, я считаю, начинать экскурсию по Ленинграду именно с Банковского переулка, а уж затем вести толпу приезжих по привычному маршруту, под арку главного штаба и к Смольному. Прогуляйтесь при случае на Банковский. Очень рекомендую. Сюда, в святая святых Старого Петербурга, можно попасть по-разному. С улицы Росси поверните на улицу Крылова, которая тянется несколько наискосок, и выйдите на Садовую, к гостиному двору. А если угодно, шагайте прямиком по улице Ломоносова. Банковский параллелен ей, и упирается в канал Грибоедова. И еще примета. Он между Мучным, Перинным и Москотельным переулками. Лабиринт этих переулков дореволюционные репортеры именовали российским «Сити». Засев в грузных лабазах и теснейших конторах с окнами, заделанными решеткой, наши русские толстосумы прибирали отсюда постепенно к рукам высокомерную дворянско-помещичью империю. «Все куплю», — сказала Злата. Банковский переулок коротенький, 90 метров, длина миноносца. Очень узкий и поэтому почти всегда полутемный, даже в солнечный день. Разъяренно пялятся друг на друга со стен львы и взлохмаченные нептуны. Таков в те годы был распространенный сюжет барельефов на домах. А может быть, это долженствовало аллегорически изображать соперничество между размещавшимися на переулке банками. Возвращаясь со службы, я делал иногда крюк, чтобы пройтись лишний раз вдоль Банковского, разумеется, не рассчитывал встретиться с Абабковым, да и что мне это дало бы. Стены со львами и нептунами, а также узкие, огражденные решеткой окна, за которыми допоздна горбились российские клерки, корпевшие над грозбухами, все же, наверное, как-то помогали мне сосредоточиться. Лучше осмыслить свою жизнь, занятие, кстати сказать, не очень привычное для большинства тогдашних офицеров флота. Вы, прошу вас, поймите меня правильно. Дело не в личной обиде, отнюдь нет. Обида явилась лишь толчком к размышлениям, которые шаг за шагом уводили все дальше по опасному пути. Для меня победа в Карском море, можно, я думаю, до какой-то степени считать это победой, вдруг обернулась поражением. Да что я говорю? Больше, чем поражением, катастрофой в личном психологическом плане. Вот вам еще один парадокс, связанный с губой потаенной. То, чего не удалось бы достигнуть самым красноречивым агитатором и пропагандистом-революционером, сделал, причем запросто мимоходом, этот купец Абабков. Он поколебал в моих глазах престиж Российской империи. «Что ж это за государство?» — размышлял я, в котором люди, стремящиеся к его благоденствию и возвеличению, обесславлены, а проходимцы, нагло его обкрадывающие, преуспевают. За взятку, выходит, можно купить всех в этом государстве, от околоточного надзирателя до прокуроров и судей, а, может быть, даже и до его высокопревосходительства, самого морского министра. Разница, надо полагать, лишь в размерах суммы, предлагаемой взяткодателем. Взятка. Заурят взятка? О, нет, взятка с большой буквы. Ее величество взятка, всесильная, всепроникающая, непреодолимая, подлинно самодержавная. Вот кто ныне управляет у нас в России. Некая изъявящая трещина с угнетающей повторяемостью возникала в моем воображении. Зигзагом пробегала она от Банковского переулка через весь Санкт-Петербург по гранитному его фундаменту и продолжала на глазах у меня удлиняться и расширяться. Полубредовая иллюзия, не правда ли? Почти кошмар. Но вдобавок, заметьте, крамольный кошмар. Так или иначе, но благодаря истории с губой потаенной, я был до известной степени уже подготовлен к безоговорочному переходу на сторону революции, что и совершил, как вы знаете, в октябре 1917 года вместе с несколькими другими офицерами Балтийского флота. В те времена среди военных моряков имела хождение одна шутка. Не отрицаю своего авторства. Я сказал, что при содействии купца Абабкова у меня возникли особые личные счеты с российским капитализмом.